Неподалеку от улицы Еврипида раскинулся под открытым небом рынок. Здесь он помедлил, завороженный этим зрелищем. Пестрая толпа, огромные корзины, остро пахнущие на солнце рыбы, бок о бок вывешены связки овощей и расшитые блестками туфли. Его забавляли женщины, дочери совсем иной культуры, по самому существу своему отличные от пуританства, в котором воспитан был он, епископ де Брикасар. Они откровенно, без стеснения им восхищались. Будь в этих восторженных взглядах и воркующих голосах примесь похоти, он не умел подобрать иного слова. Его бы это безмерно смущало. Но нет, восторги вызваны иным чувством. Тут просто отдают дань восхищения редкой красоте. Гостиница, где они остановились, роскошная и дорогая, находилась на площади Амония. Архиепископ Ди Контини Верчезе сидел у раскрытой двери на балкон, погруженный в раздумья. Когда вошел епископ де Брикасар, он поднял голову и улыбнулся. — Как раз вовремя, Ральф. Я хотел бы помолиться. — Я думал, что все улажено. Разве возникли какие-то неожиданные осложнения, ваше высокопреосвященство? — Несколько иного рода. Я получил сегодня письмо от кардинала Монтеверди. Он передает пожелание его святейшества папы. У епископа Ральфа от волнения напряглись плечи и похолодел затылок. О чем же? Как только переговоры здесь закончатся, они уже закончены, мне надлежит явиться в Рим. Меня ожидает кардинальский сан. И далее мне предстоит служить в Риме, непосредственно при его святейшестве. А я? Вы становитесь архиепископом де Брикасаром и возвращаетесь в Австралию, дабы заменить меня на посту наместника папы. Теперь отца Ральфа бросило в жар, даже уши покраснели. Его, не итальянца, удостаивают поста папского легата. Неслыханная честь. О, можете не сомневаться, он еще станет кардиналом. Разумеется, сначала вы получите некоторую подготовку и наставление в Риме. На это уйдет около полугода. И эти полгода я буду с вами, представлю вас моим друзьям. Я хочу, чтобы они узнали вас, потому что придет время, когда я вас вызову, Ральф, и вы станете моим помощником в Ватикане. Как мне вас благодарить, ваше высокопреосвященство? Ведь это вам я обязан столь высокой честью. Слава Богу, у меня хватает ума разглядеть человека одаренного, кому не следует прозябать в безвестности. А теперь преклоним колено, Ральф, и помолимся. Велика милость Божия. Четкие требники епископа Ральфа лежали на соседнем столике. Дрожащей рукой он потянулся за четками и нечаянно сбросил требник на пол. Требник раскрылся на середине. Архиепископ оказался ближе, он поднял книжку и с любопытством посмотрел на нечто коричневое, сухое и тонкое, что было некогда розой. — Как странно! Почему вы это храните? Что это, память о родине? Или, может быть, о матери? Проницательные глаза, глаза которых не обмануть хитростью и увертками, смотрели на Ральфа в упор, и уже не успеть было скрыть волнение и испуг. — Нет, — сказал он и поморщился, — о матери я вспоминать не хочу. Но, должно быть, этот цветок много значит для вас, если вы так бережно храните его в самой дорогой для вас книге. Так о чем же он вам говорит? — О любви, столь же чистой, как моя любовь к Господу, Витторио. Она делает только честь этим страницам. Я так и подумал, ибо знаю вас. Но не умаляет ли она эта любовь вашей любви к Святой Церкви? Нет. Ради Церкви я от нее и отказался. И всегда буду отказываться. Я далеко ушел от нее и никогда к ней не вернусь. Так вот откуда ваша печаль. Наконец-то я понял. Дорогой Ральф, это не так дурно, как вам кажется, право. В своей жизни вы принесете много добра многим людям. и многие люди вас будут любить. И та, кому отдана любовь, заключенная в этой старой благоуханной памятке, никогда не будет обделена любовью, ибо вы вместе с Розой сохранили любовь. Я думаю, ей этого не понять. О, нет. Если вы так сильно ее любили, значит, она настолько женщина, что способна это понять. Иначе вы давно бы ее забыли и не хранили бы так долго эту реликвию. Иногда так сильно было во мне желание оставить свой пост и возвратиться к ней, что лишь долгие часы, проведенные в молитве, меня удерживали. Архиепископ поднялся с кресла, подошел и преклонил колено рядом с другом, рядом с этим красавцем, которого он полюбил, как мало что любил, кроме Господа Бога и Церкви. Любовь к Богу и Церкви для него была едина и нераздельна. «Вы не оставите свой пост, Ральф. Вы и сами хорошо это знаете. Вы принадлежите Святой Церкви, всегда ей принадлежали и всегда будете ей принадлежать. Это истинное ваше призвание. Помолимся же вместе. И отныне до конца жизни я стану молиться и за вашу Розу. Господь ниспосылает нам многие скорби и страдания на нашем пути к жизни вечной. И мы, я так же, как и вы, должны учиться смиренно их переносить». В конце августа Мэгги получила от Люка письмо. Он писал, что лежит в Таунсвиллской больнице, и у него болезнь Вейля, но никакой опасности нет, скоро его уже выпишут. Так что, похоже, нам не придется ждать конца года, чтобы отдохнуть вместе, Мэг. Рубить тростник я пока не могу, сперва надо совсем поправиться. А для этого самое верное, как следует отдохнуть. Так что примерно через неделю я за тобой приеду. Поживем недели две на озере Ичем на Эбертон-Тейбленд. Я за это время наберусь сил и опять пойду работать. Мэгги как-то не верила, что они, наконец, будут вместе. Она и сама не понимала. Может быть, ей этого больше не хочется? Конечно, медовый месяц на постоялом дворе в Данне оказался для нее пыткой. И душевная боль не проходила много дольше, чем телесная. Но Мэгги так давно и так старательно отгоняла эти воспоминания, что теперь они уже не страшили. Притом она с тех пор много читала, и ей стало понятно, что во многом виновато было просто-напросто невежество. И она, и Люк слишком мало знали. Дай-то Бог, чтобы от этой встречи родился ребенок. Будет у нее маленький, будет кого любить, и тогда ей станет несравнимо легче. Энн будет не против малыша в доме, она его полюбит, и Людвиг тоже. Они ей сто раз это говорили, все надеялись, что Люк в какой-нибудь свой приезд побудет подольше, и пустое, одинокое существование его жены получит новый смысл. Она рассказала им, что пишет Люк, и они вслух порадовались, но втайне приняли новость недоверчиво. «Даю голову на отсечение. Этот негодяй опять под каким-нибудь предлогом укатит без нее», — сказала мужу Энн. Люк взял у кого-то взаймы машину и рано утром заехал за Мэгги. Он сильно похудел, пожелтел и сморщился, будто вымоченный в уксусе. Мэгги была поражена. Она отдала ему чемодан и села в машину с ним рядом. «Что это за болезнь Вейля, Люк? Ты писал, ничего опасного, а по тебе сразу видно, что ты болел очень серьезно. Да нет, это вроде желтухи. Рано или поздно ее каждый рубщик подхватит. Ее разносят тростниковые крысы. Если у тебя порез или царапина, зараза не миновать. Я парень здоровый, так что отделался легко. Другие куда тяжелее болеют. Доктора говорят, что я в два счета буду опять молодцом.